Я расхохотался. Беспредельное безумие схватки затягивало. А как там наши? Егорыч превратился в настоящего неистового берсеркера. Карающий серп мелькает здесь и там, пуская фонтаны крови из нелепо дергающихся неповоротливых врагов. Ревущая струя огня едва не зацепила деда. Тот затушил снегом дымящуюся бороду, сплюнул, кувыркнулся и быстро вскрыл шланг огнемета. Брызнувший напалм тут же полыхнул. Яркая вспышка дикого огня озарила стадион. «Теперь-то гриль точно оправдывает свое прозвище», — усмехнулся я. «Звон клинков, это Егорыч сошелся с Юриком. Ну, с этим уж точно справится наш лютый ветеран. А где Валера?» Но я не успел оглянуться, чудовищный удар прилетел сзади. Аж в глазах засверкало. Упав, перевернулся и пытался подняться, когда тяжелая масса очередного упыря навалилась сверху. Крепкая ручища сжала мой кадык. Из-под маски Дональд Дака мне на лицо текут слюни бешенства. Почти теряя сознание, пнул коленом прямо в яйца. Хватка ослабла, я смог вдохнуть и отбросить головореза. Лихорадочно огляделся, подхватил свою железку и ударил в затылок корчащегося от боли врага. Лезвия топоров легко пробили листовую сталь шлема. Тяжело дыша, я поднялся на одно колено и оглядел поле кровавого сражения. Вот один громила, подцепив крюком пробегающего выживальщика, тесаком вскрыл черепушку и жрет мозг еще дергающегося бедняги. Рассеиваются клубы вонючего дыма, оттуда вываливается хельсинский мутант, демонстрируя публике оторванную голову очередного несчастного. Крича от ужаса, бежит по арене перепуганный программист, размахивая устрашающим лезвием. За ним прыжками несется боевой гомосек из Британии. «Беги, чувак, беги!» Валера с Егорычем еще бьются. Вдвоем, они пытаются достать самого чемпиона Юрика, но тот, посмеиваясь, легко уходит от атак и в то же время предательски атакует короткими кинжалами. Вот, вылетает из схватки дед, зажимая руками грудь. Валера вскрикивает и роняет клинок. Юрик лениво прыгает и пинает ему в лицо, затем указывает на меня ножиком и слегка кивает. Остальные уже испускают дух, захлебываясь кровью, собирая вывалившиеся на снег внутренности и отрезанные конечности. Раздается крик и тут же обрывается. Все, добегался айтишник. Толпа ссытся кипятком. Непроизвольно отворачиваюсь от того, что с ним стал проделывать англичанин и пропускаю удар. Негр-каннибал радостно смеется, раскручивая в руке смертельный боевой топор. Флешбек. Злая вьюга беснуется где-то далеко, снаружи, а здесь уютно потрескивают полежки в титановой печке. Мне хорошо, я дома, в безопасности, в схроне. Так когда? Спросила Лена. Она сидит рядом, пытливо всматриваясь мне в лицо, пока разбираю и чищу сайгу. Понимаю, что она повторяет свой вопрос, который я, конечно же, пропустил. Что когда? Спрашиваю. Ты никогда меня не слушаешь, тебе наплевать, что я тебе говорю, ты меня не любишь. Да че, блин, тебе надо? Взрываюсь. Ты можешь сказать нормально? Почему ты кричишь на меня? Если мужчина дал обещание, то должен сдерживать его, а не орать. Ты на дружков своих ори, не на меня. Как я могу тебе доверять, если ты не сдерживаешь обещания? Ты даже не помнишь, о чем? Ты обещал шубу. Когда ты привезешь шубу? Я хочу шубу. Новую. Из города. Шубу. Лена, блин. С трудом встряхнул головой, приходя в себя. Рев толпы бьет по ушам. В паре шагов расхаживает Матанга, кривляясь перед зрителями. Все плывет перед глазами. Оружие выскальзывает из непослушных скользких от крови пальцев. Вижу темные страшные тени, приближающиеся ко мне. Прости, Лена, я не привезу то, что обещал. В смысле, не привезешь? Я даже вздрогнул, когда услышал знакомый голос любимой. То есть у меня не будет шубы? Ты же обещал. Я хочу шубу. Ты не любишь меня. Не любишь. Не говори так, Лена, прошептал я. Я тебя люблю. Так достань мне эту чертову шубу. Да, шуба, Лена. Нигер занес секиру для последнего удара. Убей, убей, убей, кричит стадион. С воплем раненого зверя я схватил в руки еще работающую бензопилу, врубил полный газ и распахал чернокожего людоеда снизу доверху. Обдало водопадом крови, источая зеленый дым. На меня тяжело несется Йола-вонючка. Резкие повороты, не вставая с колен, срубаю обе ноги мерзкому мутанту. Будет тебе шуба, Лена, я прикончу здесь всех, ради шубы. Осталось только 5 дьявольских отродий, и они бросились все одновременно. Я рублю, калечу и легко ухожу от смертельных ударов. Моя испепеляющая ярость не знает границ. Слетела голова кастратора. Захрипел и забулькал с разорванным горлом безумный Дмитрий. Британский гомисик махнул своей саблей, но я увернулся, поймал руку на прием и, сломав кости, забрал отличный клинок. Голова обезглавлителя полетала по широкой дуге к зрителям, которые тут же устроили потасовку за ценный артефакт. «Неплохо, чувак, совсем неплохо», — хрипло рыгнув, произнес Юрик. «Но ты подрываешь авторитет власти. Не надо так», — и бросился на меня в гигантском прыжке. Наши клинки засвистели с неуловимой для обычного глаза скоростью. В этой убийственной свистопляске время растянулось словно эластичный жгут. Как я ни старался, не получалось пробиться сквозь блоки врага. Впрочем, у него тоже. Под чем, блин, этот долбанный чемпион? Внезапно, Юрику удалось полоснуть меня по ноге. Я потерял равновесие, и он выбил мой меч, подпрыгнув с вертушки. Но до земли этот сраный ниндзя не долетел. Разворачиваясь в прыжке, он встретился рожей с суровым валенком Егорыча. Как вовремя подоспел старый хрен. Дед схаркнул и придавил ногой нокаутированного Юрика. Валера поднес к горлу заточенную вертолетную лопасть. Что творится на трибунах, нельзя описать словами. Я переглянулся с товарищами, и мы стали мощно неистово хохотать. Глава 49. Усталость навалилась неожиданно, придавив мощно, как тяжелый карьерный самосвал. Уже не сбежать, мы снова взаперти. Но в этот раз апартаменты получше. Не холодная камера, а уютный зальчик, оборудованный словно VIP-номер в элитном отеле. Что с нами будет дальше? После дьявольской схватки на арене жести мы стали новыми героями Кандалакши. До сих пор в ушах стоит возбужденный ор толпы. Это радует мое эго, но больше радует тот факт, что нас не расстреляли. Нашлась аптечка, и мы перевязали кровоточащие раны. Как же клево наконец-то расслабиться. Разумеется, в физическом плане. Потому что мой параноидальный разум всегда начеку. Егорыч завалился на кожаный диван и через минуту монструозно захрапел. Если бы тираннозавры обитали в наше время, они, без сомнения, позавидовали бы этим чудовищным звукам. Да, стальные нервы у деда, ничего не скажешь. Валера, тем временем, включил плазменную панель. Естественно, никакого телевидения давно уже не существовало. Проклятая Останкина испарилась в термоядерной вспышке. Спутники, наверное, позбивали со своих орбит, да и вряд ли в мире остались еще действующие телестудии. Но все же, скупая слеза скатилась по моей брутальной щетинистой щеке, когда увидел цветную заставку включенного экрана. Может, хоть кабельная работает, но, увы, то ли телевизор не подключен к сети города, то ли местные просто не догадались. Хаэма, на этом ведь можно неплохо подняться. Неужели из развлечений у горожан только кровавые бои на стадионе? Но с некоторой грустью я оставил такие мысли. Ведь Лена там одна в схроне. Наверняка беспокоится. А я даже не сказал, что задержусь так надолго. «Гляди, чё я нашел!» — воскликнул Валера. Он что-то вытащил из тумбочки под панелью. «Диски с кинчиками?» — спросил я. «Сейчас бы с удовольствием посмотрел какую-нибудь сентиментальную комедию, чтобы стерлись, наконец, стоящие перед глазами трупы убитых врагов». «Xbox». Друган торжествующе потряс приставкой. «У меня такой же был. Ух, мы с детьми зарубались». Жена перед драпом незаметно выложила. «Прикинь, бесит ее, видите ли, что я часто играю. Меня потом дети чуть не убили. Так свистни девайс. Делов-то. О, хорошая идея. Но как бы еще выбраться отсюда?» Валера погрустнел, но потом махнул рукой и стал подключать приставку. Понаблюдал минут 15, как комрад лихо гоняет в машинке. Потом чувство животного голода заставило озаботиться поисками жратвы. Наверняка, тут где-то запрятан холодильник. Или бар, точно. Здесь по-любому должен быть барчик. С энтузиазмом принялся обстукивать стеновые панели и открывать различные шкафы. Надо было сразу это сделать, с досадой подумал я. Перерыл все, даже заглянул в мусорное ведро. Где же тут заныкано бухло? Не верю, что его тут нет. После всех передряг это самый болезненный удар судьбы. А может, алкосхрон открывается дистанционно? Я принялся проверять многообещающую версию, тыча поочередно все кнопки, пока Валера не отобрал пульт. Сука, сука, сука. Провел серию могучих ударов в стену, но только разломал гипсокартон. За ним тоже ничего нет. Я с тоской оглядел толстые прутья решеток на окнах, на крепкую железную дверь. Засада, блин, полная. Чтобы унять ярость и успокоить нервы, занялся тем, что всегда делаю в подобных случаях, когда что-то идет не по плану. Физическая культура. Вот что слепило мое атлетическое тело и закалило несгибаемую волю. Упав на пол, начал отжиматься на кулаках. Уже завершал третий подход по 50, когда щелкнул замок. Моментально приняв боевую позу, встал на изготовку. Чего скучаете, ребзя? В дверях, кривовато усмехаясь, стоит Юрик. Походу, это ты соскучился, ответил я. Мало вломили на поле, могу добавить, это всегда успеется. Он прошел в комнату, втащив большой клетчатый баул. Охранники снова заперли снаружи. Там было всего лишь шоу, но вы неплохо себя показали, пиво будете? А че бы и нет, сказал я, еще б пожрать. Юрик улыбнулся и расстегнул молнию на сумке. Даже Валера оторвался от игрулик, услыхав шипение вскрываемых банок. Помимо десятков емкостей пенного напитка там оказалась вяленая рыбка. Ух, как я давно ее не ел. Также на стеклянный столик, оперативно застеленный газеткой, последовала буханка хлеба, завиток колбасы, явно самодельный, и несколько прожаренных куриных окорочков. «Питайтесь, бойцы!» Юрик уселся в кресло, закинул ногу на подлокотник и сделал добрый глоток из банки. «А я распишу весь расклад». Как только еда оказалась на столе, волосатые ноздри Егорыча яростно зашевелились. Зверский храп оборвался, старый вояка без слов подскочил на диване и принялся сметать жареную курицу. Но увидев нашего гостя, дед поперхнулся, взревел и совершил адский прыжок, достойный Джеки Чана в его молодые годы. Дубовый валенок точно бы снес челюсть Юрику, если б тот в последний момент не уклонился, расплескивая пиво. Дед отскочил от стены, шлепнулся на пол и стремительно взмыл на ноги для новой атаки. Тут-то мы с Валерой его угомонили. «Все нормально, Егорыч», – прошипел я, с трудом удерживая рвущегося деда. «У нас мир, а шо ж вы сразу не сказали?» – проворчал Егорыч. «А ну, отпустите пожилого человека». Мы с некоторой опаской разжали руки. Дед подошел к напрягшемуся Юрику и вонзил в него тяжелый взгляд. Но спустя минуту расхохотался и произнес: «Ай да сукин сын!» Увернулся от дедушки в этот раз. «Да мне и на арене хватило!» — криво улыбнулся Юрик. «Хитер да ловок, а только дедушка-то насквозь видит!» Он погрозил узловатым пальцем и вернулся к столу. «Так что смотри тут-то мне, без шуток!» На этом конфликт был исчерпан. Я облегченно вздохнул. Мы тоже метнулись за стол, пока алчный Егорыч все не сожрал. Я уже и позабыл, какое это удовольствие – есть халявную еду. В своем схроне я питался нормированно, чтоб надольше хватило припасов. Каких трудов стоило приучить к такому режиму Лену? «Ладно, давай рассказывай, что нас тут держат и чего от нас хотят», – спросил я, сыто откинувшись на диване. «Известно что», – пожал плечами Юрик. «Вы же лучших бойцов положили, а полковнику нужно шоу. Когда нет шоу, народ начинает плохо работать и возмущаться. Так что теперь мы вместе будем развлекать толпу. Тем более кормит неплохо». «Блин, так мы тут надолго?» — воскликнул Валера. «Скажи спасибо, что не пристрелили». Юрик отхлебнул пиво. «Милостью полковника Уайта, великого бога жести и пророка его Дона Трампа, вам подарена жизнь, парни». «Что за бред ты несешь, Юрий?» — нахмурился я. «Как ты можешь прислуживать этим ублюдкам-пиндосам? Они же гребаные захватчики». «Ау, полегче, чувак, полегче. Нельзя такое говорить. Ненавижу, блин, америкашек». Я треснул по столу банкой с пивом. «Это наша земля. Пусть валит в свой Пиндостан. Не все так просто, Саник. Я думаю, им уже некуда валить. Да кого это колышет? Весь город, блин, лег под пиндосов. Давно могли их в море утопить». «Зря ты так говоришь», — вздохнул Юрик. «Полковника любит в городе, есть за что. Я пришел сюда позднее, но мне рассказывали, что здесь творилось в самом начале. Еще не улеглась радиоактивная пыль, а власть взяли в свои руки гаишники на пару с чурками. Была тут одна диаспора. Пока не высадился Уэйд со своим отрядом, здесь творился беспредел похлеще, чем в 90-е. Американцы сразу поставили к стенке всю эту падаль. Перед самыми холодами наладили работу ТЭЦ, заняли людей работой. Теперь здесь спокойствие и процветание, и гладиаторские бои на потеху публике», — покачал головой Валера. «Именно. Уэйд запретил телевидение, ибо оно отравляло умы до войны, и к чему все привело. Поэтому гениальный ум полковника придумал устроить кровавые схватки. Зато теперь в городе почти нет преступности. Каждый отморозок и мелкий воришка знает, что его ждет мучительная смерть на арене жести. Уэйд специально нанимает маньяков и садистов со всей округи, чтобы они были под контролем и, так сказать, пределе. Я переваривал сказанное. Егорыч сердито сопит, морщись, поглощает пиво. Наверное, его не вставляет. Валера задумчиво потеребил вяленого леща. Так ты тоже, получается, маньяк и садист, верно, Юрик? Задал я каверзный вопрос. Нет, засмеялся он, не надо путать меня с этими животными. Я выступаю за идею. Меня даже содержат отдельно. Кто бы уж обзывался маньяком, а только не ты. После того, что вы показали на арене, а что у тебя за идея, и где так драться научился, перебил я, ХМ это долгая история, впрочем, времени у нас много, так и быть, расскажу. Юрик поставил на стол банку, вытер пальцы об майку и достал из кармана жабу. Фу, блин, Валера отодвинулся в сторону, мы же едим, зачем ты притащил эту мерзкую тварь, ее зовут Зюзя. Юрик нежно погладил бородавчатое создание. Она, мой талисман и ангел-хранитель. Налейте кто-нибудь теплой водички в кастрюлю, ей пора купаться. Только благодаря Зюзе я до сих пор жив и завоевал титул чемпиона этого города. Рассказ Юрика. Юра Харитонов работал слесарем на Онежском тракторном заводе, был женат и вполне счастлив, воспитывая двух сыновей. Все рухнуло в один момент, когда Юрик случайно заглянул в телефон своей любимой. Фривольная переписка в WhatsApp, интимные селфи жены, а самое главное фото чужого члена чуть не довели его до инфаркта. Потом была ругань, взаимные обвинения, слезы и вопли. Поставленная перед фактом жена призналась, что уже полгода сношается с Васьком из 9-го цеха во время обеденных перерывов. Оказывается, это он, Юрик, виноват в том, что не уделял внимания, а она не чувствовала себя женщиной. Оставив все блудливые самки, он переехал к родителям. Ушел с завода и теперь не знал, чем заняться. С этим Василием Юра захотел разобраться по-мужски, но был жестоко бит, ему сломали нос, навалился чернейший депресняк. Чтобы как-то развеять тоску и отыскать утерянный смысл жизни, Юра решил попробовать разные увлечения. Времени теперь вагон, а постоянно одергивающего и критикующего фактора в виде жены больше нет. Прыгнул с парашютом, сходил на сплав, записался на латинские танцы и фехтование, но это все не то. После прыжка он блевал, на сплаве свалился с катамарана и чуть не утонул, на танцах поставили в пару с жирной болтливой бабищей, которая тут же стала брать его в оборот. Пришлось бежать, а на фехтовании досталась дырявая маска, что едва не стоило ему глаза. И так во всем, казалось, сама жизнь прямым текстом говорила, тебе тут не место, Юра. Он часто забирался на крышу своей девятиэтажки, смотрел на суетливый серый город. Курил осточертевшие за последние дни сигареты, глотал Балтику 9 и подумывал, что неплохо бы самовыпилиться. Останавливали только мысли о родителях и о детях. Хотя, блин, не факт, что дети его. Однажды, бесцельно слоняясь по улицам, Юрик забрел в городской террариум. В принципе, он всегда любил зверушек, особенно экзотических. Никогда не пропускал передачу «В мире животных». Но о том, чтобы завести домашнего питомца, пса, например, или кота, и речи быть не могло. У его бывшей постоянно вылезали какие-то аллергии, практически на все подряд. Внезапно осенило. Теперь-то он может себе это позволить. Гуляя среди аквариумов с диковинными гадами, Юрик заметил объявление, что требуется сотрудник на полный рабочий день. Недолго думая, поспешил к администрации. Повезло, в тот день он был, как ни странно, трезв. А паспорт и трудовая лежали во внутреннем кармане старенькой джинсовки. Юрика взяли без лишних разговоров. Теперь Юра Харитонов трудился в муниципальном террариуме Петрозаводска. Кормил рыбок, убирал дерьмо крокодилов, помогал сменить змеям чешую и заботливо ухаживал за прочими экзотическими тварями, земноводными и пресмыкающимися. Руководство ценило такого работника, ведь Юрик больше не бухал, был ответственным и исполнительным. Никто не мог припомнить, чтобы он заболел или опоздал на работу. Директорша даже выписывала иногда премии сверх положенных 10 тысяч рублей. Знала, что тот не уйдет в недельный загул в отличие от предыдущих кадров. А еще его любили животные. Жуки и гекконы, хамелеоны и гадюки, все тянулись к Юре, чувствуя теплоту его доброго сердца. Питомцы почти не болели и охотнее размножались с тех пор, как он устроился на эту работу. Что, конечно, существенно снижало накладные расходы террариума. Наконец-то, он нашел свое призвание, занятие по душе. Юрик с головой окунулся в новый для себя мир. Чтобы лучше понимать желания и потребности своих подопечных, стал читать познавательные статьи в интернете, смотрел ролики на Ютубе. Однажды попался интересный пост о южноамериканских жабах. Такую информацию не писали на табличках в их заведении. Оказывается, эти земноводные выделяют необычный токсин. Стоит полизать им спинку, и сознание удивительным образом расширялось. Менялось восприятие, появлялись красочные видения. Индейцы майя сотни лет использовали этих амфибий в своих ритуалах и обрядах. «Надо же», — хмыкнул Юра, — «какие интересные экземпляры у нас есть». На следующий день, натирая после смены стекла аквариумов, Юрику показалось, что жаба подмигнула. Та самая, про которую вчера читал. Он огляделся по сторонам. Посетители уже свалили. В соседнем зале баба Нюра домывала полы. Да нет, бред какой-то, но жаба подмигнула еще раз. Она смотрела на него с ехидной улыбкой, будто ждала чего-то. Может, все-таки попробовать, раз есть такая возможность. Не зря же в сказках добрые молодцы женятся на лягушках-царевнах. Явно такие сказания возникли не на пустом месте. «Иди-ка сюда, дорогая», – прошептал Юрик, отодвигая крышку и просовывая руку в теплое нутро жабьего мирка. «Жениться на тебе я, конечно, не буду, хотя кто знает». Глава 50. Рассказ Юрика. Толстенькая амфибия с трудом уместилась в ладони и теперь поглядывала выжидающе. «Давай, мол, не дрейфь, я вся твоя». Юра поднес к носу. «Пахнет нормально, тиной и водорослями». Бока животного терпеливо надуваются и опадают. «Ну, чего ты ждешь?» Он быстро провел языком по скользкой спинке. «Хм, интересный вкус». Еще пару раз, но уже медленно, облизнул жабу. «Явно получше, чем куни», усмехнулся Юрик. Сердце чуть не выскочило из груди, когда за спиной раздался голос бабы Нюры. «Ну и по что ты скотину трожишь, стервец?» «Проверяю», быстро ответил Юра, убирая жабу на место. «Мне показалось, у нее температура». Проверяет он, совсем уже крыша поехала. «Ишь, ветеринар сыскался. А ну, топай отседова, сейчас пол буду мыть». Юрик аккуратно закрыл крышку аквариума и выскочил наружу. Только после этого перевел дух. «Чертова бабка может поговорить с директором, пусть ее уволит. Он и сам может мыть полы, зато никто не будет подкрадываться сзади и мешать общению с животными». Сделав такую мысленную пометку, зашагал к автобусной остановке. Чувствовал себя он немного глупо. Никакого расширения сознания и видений почему-то нет. Наврали, наверное, в этом долбанном интернетике. Как всегда, стоило закурить, и подъехал автобус. Дряхленький пазик выглядит как-то непривычно. «Покрасили, что ли?» «А вы что, автобус покрасили?» — спросил Юрик, отсыпая мелочь кондукторши. «Закусывать надо, мужчина», — проворчала она. «Вот хамка», — подумал Юра, — «прямо как моя бывшая». Пожав плечами, он уселся возле окна и стал смотреть на унылые осточертевшие улицы. Злость на хабалистую кондукторшу куда-то ушла, но вместо привычной пустоты в сердце, он ощутил умиротворение и мягкое тепло, поднимающееся из глубин организма. А потом Юрика подхватила неведомая сила и понесла. Депрессивный пейзаж за окном, вроде, был все тот же, однако дома, заборы и строения начали переливаться фантастическими цветами. Вот это да! Распахнув глаза от изумления, он разглядывал сказочные картины. Возникло необычное состояние полета. Вонючий автобус пропал, и Юра теперь летел. Скользил над землей, подставив лицо ветру. Не холодному, сентябрьскому, а южному, весеннему, с запахом океана и солеными брызгами. «Какой же красивый у нас город!» — восхитился он. А тем временем за окном становилось все светлее. «Почему так? Сейчас ведь вечер. Свет из-за туч стремительно с каждым мигом разгорается все сильнее и ярче». Он даже зажмурился, но убийственная вспышка пробилась сквозь веки. Вспышка справа. Нет, Юрик хотел упасть, как учили в армии. Не смог. Тело не слушается. Точнее, оно будто бы вовсе перестало существовать. С ужасом он наблюдал за растущим над центром Петрозаводска исполинским термоядерным грибом. Медленно, словно нехотя, наползает стена ударной волны. По воздуху летят машины, фуры, целые этажи снесенных зданий, горящие, вырванные с корнем деревья. Как метеоры, пролетели дико орущие страшно обгорелые люди. А потом накрыло Юрика. Его будто стерло гигантским наждаком, размазав атомы тела по просторам вселенной. Вечность спустя, вернулась возможность мыслить. Почему он еще жив? Или уже умер? Да что это за жесть? Юрик огляделся. В черных оплавленных строениях протяжно стонет метель. В пустых оконных глазницах танцуют ледяные демоны-вихри. Он стоит по колено в сером снегу, одетый почему-то в замызганную дубленку прямо поверх майки. Нахрена он лизал эту жабу? Когда уже, наконец, отпустит? Приветствую тебя, смертный. Голос прогремел прямо в голове. Кто здесь? Юрик чуть не обделался от неожиданности. Я Миктланти Кутли, повелитель мира мертвых. Давно никто не навещал меня, очень давно. Скоро я приду в ваш мир, а ты будешь моим верным слугой. Но и как же меня плющит? Протяни руку, смертный. Юрик не стал спорить. В его ладони появился короткий сияющий меч. Это меч древних царей Юкатана. С тобой моя сила. Ступай обратно и принеси мне 1000 жертв. Юра закричал, когда разрушенный город завертелся, удаляясь в колючей пурге. Он понял, что стоит недалеко от проходных родного тракторного завода, крепко сжимая пруток арматуры. Как раз закончилась смена, выходят люди. Странный трип уже стирался из памяти. Когда он успел выйти из автобуса, блин, и что он тут делает? Неожиданно взгляд вычленил в толпе ненавистную рожу. Василий двинулся за ним. Теперь Юрик ощутил бесшабашную злость и прилив сил. Тело движется пружинисто, словно наполненное упругой эластичной энергией. Он пошел вслед за проклятым хахалем, как матерый хищник за глупой дичью. Пруток в руке иногда расплывался, меняя очертания, становясь на мгновение переливающимся волшебными отблесками клинком. Васик тем временем распрощался с корешами, взял в ларьке бутылку пива и направился между гаражей. Юрик хорошо знал эту дорогу. Ублюдок идет к его бывшему дому. Решение пришло моментально. Он быстро влез на ближайший гараж и неистовой тенью помчался по крышам наперерез. Вдребезги разбилась бутылка с пивом, когда Юрик спрыгнул прямо перед Васьком. «Ты че творишь, чмо?» — рявкнул негодяй. Юрик не ответил, раскручивая свой меч возмездия. «Вообще попутал, мудила!» Хохотнув, Василий подхватил с земли стеклянную розочку. «Да я тебя ща на ремни порежу!» Все движения этого орангутанга Юра видел, будто в режиме слоумо. Он с улыбкой развернул корпус, пропуская тяжелый неуклюжий выпад. В ту же секунду ударил по руке и, не давая опомниться, в морду. Хруст костей доставил Юрику массу положительных эмоций. Для закрепления эффекта еще разок врезал арматурой по щетинистой харе. В конце проулка появилась группа людей. Юрик замер, не стал добивать поверженного врага. Гигантским прыжком взмыл на гаражи и скрылся в сгущающихся сумерках. Следующие несколько месяцев пробежали тихо и непримечательно. Он больше не лизал жабу. «Ну его нафиг», — думал Юрик, накладывая сушеных личинок ящерицам и змеям. По правде говоря, он серьезно опасался, что гнусный Васик накатает заяву, но время шло, и все было тихо. Трип вышел через Чурацкий. Повторять его он, конечно, не будет. Так продолжалась спокойная размеренная жизнь, пока однажды его не вызвала в кабинет директорша. «Юра, собирайся», — заявила она, перебирая бумаги на столе. «Завтра едешь в командировку». «В командировку?» — удивился он. «А куда и зачем?» «В Питер. Вот билет на поезд». «Понимаешь, Юра, дело очень деликатное». Она кивнула в сторону. На него приветливо глядела из аквариума та самая жаба. «Я весь во внимании, Тамара Петровна», — хрипловато произнес Юрик. Тревожный озноб пробежал по телу. «Да не, она не может догадываться о его проделках. Совпадение, ты должен свозить Зюзичку для КХМ-спаривания. А что, у нас в Петрозаводске нет подходящей пары. Это очень редкий вид жаб. Всего 2 экземпляра на всю страну. Вот визитка хозяина мужской особи». Клиент перевел значительную сумму. Хотел сам приехать, но в последний момент у него возникли дела. Но сделка должна состояться в любом случае. Мы договорились, что он получит свои икринки после, если все пройдет удачно. «Да ладно», — махнул рукой Юрик. «Понятно все. Можете не переживать, Тамара Петровна, все будет нормально. Юра, сумма серьезная на кону, без шуток. Ты понимаешь всю ответственность? Ты же хочешь, чтобы наш террариум развивался, чтобы закупались новые животные?» «Конечно». «Хорошо. Именно поэтому я с тобой откровенно. Держи, 20 тысяч рублей, это тебе на расходы. Еще 20 получишь после поездки». «Спасибо». Юрик поднялся. «Все, я могу идти, крокодил там не кормленный. Жору покормит баба Нюра. С сегодняшнего дня на тебе, Зюзичка. Возьми со склада походный аквариум и запас корма». До Санкт-Петербурга добрался без приключений, если не считать истеричный визг проводницы, когда та увидела гигантскую жабу в аквариуме на столике купе. Он, конечно, старался успокоить несчастную женщину, но та лишь чертыхалась и до конца поездки не заглядывала в его купе. Юрик ходил за чаем сам. Клиент встретил на вокзале. Улыбчивый дядька лет 40. Звали его Геннадий. Был он весел и слегка суетлив, будто торопился куда-то. А вот и наша красавица. Гена подхватил круглый походный аквариум и начал корчить забавные рожи Зюзи. Та смотрела меланхолично, навидалась в родном террариуме и не таких придурков. «Куда двинем?» – поинтересовался Юрик. «Им, наверное, требуется спокойная атмосфера. Это все потом, чувак. Короче, предложение такое. Сейчас мы едем на футбол. Зенит против ЦСКА. Билеты есть. Ну, ты как вообще к футболу относишься?» «Ну, я человек простой. Если предлагают, не отказываюсь», — согласился Юра. «Ну а как же спаривание? Ай, перестань, дружище. Ты не понял, как тебе повезло. Это же будет первая игра на новом стадионе. Зенит-арену достроили, прикинь. Новости не смотришь, что ли? Исторический момент. Потом внукам рассказывать будешь, а туда пустит эс». Юрик показал на жабу. «Да ты не кипешуй, что-нибудь придумаем. Оставлять это чудо, конечно, нельзя. Пошли в тачку быстрее, пока ее не эвакуировали. Я под знак поставил, да еще и на поребрик, чтоб далеко не ходить». Юрик едва поспевал, продираясь сквозь толпу, за шустрым малым. «Может, позвонить директорше, что он приехал?» Но Геннадий постоянно торопит, а руки заняты аквариумом и сумкой. «Ништяк, на месте птичка». Гена постучал по капоту белой Мазды. Юра закинул котомку на заднее сиденье и собрался усесться спереди, когда услышал вопль Геннадия. «Стой, подожди, что?» Юрик так встрепенулся, что чуть не выронил драгоценный аквариум. «Иди сюда, Генрих, ты опять выбрался из багажника, мой маленький зеленый проказник». Гена бережно подхватил с пассажирского сиденья толстого зеленоватого жабика. «Посмотри, кого нам привезли. У кого-то сегодня вечером будет я, даст ист фантастиш». «Да, Генрих, садись». «Юра, чего стоишь? Опоздаем на игру. Только аккуратнее будь, ладно?» «Генрих тут везде ползает». Щелчок дверного замка прервал крышесносный рассказ Юрика. Я с уважением поглядел на его волшебную лягуху. Вот бы мне такого питомца. Мощь моей ярости увеличилась бы на сотню пунктов, а урон врагу на все 200. Валера вопросительно повернулся к двери. Глаза Егорыча заметались, наверное, искали ружье. «Чего тебе, Томми?» — буркнул Юра вошедшему охраннику. «Сэр, срочное дело». Пиндос непроизвольно вытянулся по струнке. «Ты что, дубовая твоя голова, разве не видишь, спортсмены отдыхают?» «Полковник Уайт, сэр». «Ну, говори быстрее». Юрик принялся обгладывать рыбью спинку. «Мне приказано проводить к нему вот этого мощного супермена, сэр». Боец указал на меня пальцем в тактической перчатке. Я чуть пивом не поперхнулся. Такой, мать его, шанс. Мозг, как бортовой компьютер крылатой ракеты, просчитал варианты. Если удастся приблизиться к мирскому командиру хоть на шаг, мои беспощадные руки сделают дело. Устранив лидера, я лишу головы вражескую военную машину, а остальные погрязнут в борьбе за власть и ослабнут. Хорошая, мать его, идея. Нечего поганым англосаксам устанавливать порядки в русских городах. Да, пусть моя героическая смерть послужит на благо Отечества. Юрик внимательно следил за выражением моего лица. «Иди, Томми, на свой пост», — ухмыльнулся он, пряча под полу дубленки свою жабу. «Я сам провожу его к полковнику. Давайте, топайте, а я пока в хавох порублюсь». Валера, как ни в чем не бывало, включил телевизор и схватил джойстик. «Инта шо ишь за хреновина?» Дед уселся рядом с ним. «Держи, Егорыч». Друган всучил ему второй джойстик. «Думаю, ты заценишь Баттлфилд». Мы вышли за дверь. Юрик сунул руку в карман. Я напряг все внимание, готовый к любому коварству. Судьба давно научила никогда не расслаблять булки. «Будешь?» — спросил Юра. «Ну, да». Я протянул руку, и он насыпал пригоршню семок. «Ух, ты, как давно я их не грыз. А ведь раньше от семечек у меня была самая настоящая наркотическая зависимость, что не помешало благополучно забыть прикупить мешок другой этой заразы для своего схрона». Стоявший у входа солдат с вожделением уставился на заветное лакомство. «Пойдем». Юра двинул по коридору, сплевывая скорлупу на кафельный пол. «Слушай меня, Саник. Парень ты, конечно, горячий, но я все твои движники насквозь вижу. Сам такой был когда-то, а я молодой, но резкий. Зачем-то ляпнул я. Лучше прикинуться дурачком на время. Как понос, значит?» — обернулся Юрик. «Ну, вот зачем сразу оскорблять?» Я расправил мускульные пластины своей груди. «Ничего не как понос, я резкий, как пуля СВД. Такой же мощный и смертоносный. Охотно верю», — душевно улыбнулся Юра, — «но ты не пережил и доли того, что пережил я. Не видел и сотой процента той жести, что довелось видеть мне, поэтому считай, что это было предупреждение. Второго предупреждения не будет, верь мне. Ну, это мы еще посмотрим. Тоже мне, предупреждальщик херов. Ладно, понял, Юра, обещаю без фокусов. Я помолчал, лузгая прекрасные семки. Серьезный ты чувак, без Б, куда уже мне. Но как же ты все-таки так драться научился? Не верю, что с жабы может так переть. Он внимательно посмотрел на меня и ответил без грамма улыбки. А я натренировался. Рассказ Юрика. Геннадий предложил пронести амфибий в больших ведрах от попкорна. Чемодан и аквариум остался в машине. Чтобы жабам было комфортно, они налили в ведерки немного воды, зайдя для этого в туалет. Лишняя воздушная кукуруза полетела в унитаз, оставили ровно столько, чтоб не было видно пупырчатых спинок. Они двигались в орущей толпе фанатов, медленно приближаясь к громадине спорткомплекса. Юрий крепко сжимал драгоценную ношу. Дурацкая идея, прийти сюда. Надо было остаться в гостинице. Гена же наоборот веселился. Он где-то раздобыл зенитовские розочки и теперь выкрикивал футбольные лозунги вместе с прочим сбродом. На входе в зенит-арену маялась многотысячная очередь. Всех шмонали ОМОНовцы. Блин, что они подумают, когда обнаружат жаб? Да лучше бы нашли, хоть не придется толкаться с этими голдящими дебилами. Что у вас там, гражданин? Мощный боец преградил путь резиновой дубинкой. Попкорн, че, не видишь что ли? Геннадий нервно рассмеялся. Ведра откройте, и ты тоже, велел ОМОНовец, кивнув Юре. Задрали, мусора поганые, закричал кто-то в толпе. Дайте пройти уже, твари. Юрик увидел, как глаза мента под защитным забралом полезли на лоб, когда Гена снял крышку. Видимо, Генрих выбрался таки из-под попкорна. Класс, вздохнул Юра, свалим нахрен отсюда. Нельзя с животными. Давай в сторону. Погоди, командир, погоди. Может, договоримся? Быстро заговорил Гена, вытаскивая пятитысячную купюру. Ты чё, офицеру при исполнении суёшь, чудило? Взревел ОМОНовец. В кутузку захотел? Так, парни, берите вон тех дятлов с попкорном. Эта история имела бы гораздо более скверный конец для Юрика, но в этот момент у одного из фанатов, бритоголового крепыша в бомбере и берцах, нашли дымовые шашки. Завязалась буча. Хулиганы бросались на подмогу товарищу. Менты с матом лупасили дубинками, то и дело прячась за щитами от прилетающих бутылок из-под пива. Повалил дым, завизжали какие-то бабы. ОМОНовец, остановивший их с Геной, ринулся в гущу дерущихся тел. «Пошли быстрее», — подмигнул Гена. «Вот за этот кипиш я и люблю футбол». Глава 51. Рассказ Юрика. Места оказались неплохие, в середине трибун. Глядя на людские волны, Юра чувствовал легкую тошноту. Толпа кипела и бурлила, как блевотина в огромном унитазе. Сходство дополняло медленно отодвигающаяся под бравурную музыку крыша свода. Снаружи повеяло свежестью, и стало лучше. Сквозь открывшееся отверстие поле озарил широкий луч солнца. Мурашки побежали по спине. «Красиво, блин», — хмыкнул Юрик. Стали выходить команды. На циклопическом экране крупным планом транслировали рожи героев многомяча. Он без труда узнал только Кокоркина и Киржакова. «Киржаков, сука, не дай бог, опять промажешь», — заорал Гена и хрипло расхохотался. Приветственным гулом взорвались красные фанатские секторы. На поле выбежали ЦСКА. Кое-где взмыли ядовитые дымы фаеров. «Куда, блин, смотрит ОМОН?» — с тоской подумал Юра, поглаживая Зюзю. Та, похоже, нервничала от громких звуков. Гена снова подскочил и завопил. «Кони, вам хана, валите домой!» И «Иго-го, бляха!» И уселся с чувством выполненного долга. «Когда начнется-то?» — заерзал Юрик. Зюзя переживает. «Сейчас начнут. Круто же, ты только посмотри, у тебя Генрих сейчас из банки вылезет», — воскликнул Юра. «Он же тоже заценить хочет, как коням под хвост накидают». «Верно, Генрих», — Геннадий вытянул руки, поднимая ведро с заинтересованно оглядывающейся жабой. «Смотри, друг, смотри, родной, историческая игра». Походу, этот придурок уже нализался, осенило Юрика. «Иначе, как объяснить такое неадекватное поведение?» Внезапно он понял, для чего вся эта затея с разведением жаб. Блин, как жаль, что их террариум в этом замешано. Может сдать этого Гену ментам пока не поздно. ХМ, но вдруг тогда и его арестуют, как соучастника. Юра даже вспотел. Почему, вот так всегда, только встанешь на ноги, найдешь дело своей мечты, которое приносит практически настоящее счастье, только ощутишь вкус полноценной жизни, как перед тобой уже маячит ехидно ухмыляющаяся жопа. Надо сваливать. Да, Можно сказать Гене, что пучит живот, мол, надо в сортир. Тот вряд ли что-то заподозрит. И бежать, бежать, бежать на поезд. Юрик уже было поднялся, но началась игра. Народ повскакивал со своих мест, надрывая глотки и размахивая флагами. Блин, затопчут еще ненароком, или пизды дадут. Хорошо, дождемся конца первого тайма. Сделаем ноги в перерыве. Правда, Зюзя, уже без особого интереса он следил за историческим матчем. Два десятка миллионеров вяло гоняли мячик по всему полю, отрабатывая гонорары. Вот, какой-то Нигер получил желтую карточку. Вот Акинфеев, распластавшись в воздухе причудливой каракатицей, перехватил бреющий выстрел по воротам. Трибуны взорвались гневным свистом. «О, боже!» – простонал Юра, посмотрев на табло. «Еще 20 минут терпеть этот мрак». Он печально провожал взглядом мяч. «Туда-сюда, да, блин, забейте уже гол кто-нибудь, ленивые мудаки». Внезапно, буквально весь стадион подскочил и принялся истерично верещать. «Давай, Саня, давай, бей, Киржак, херач». А случилось вот что. Дзюба обманным финтом перехватил мяч из-под носа Березуцкого и сделал решительный пас Кокоркину. Тот ловко перехватил подачу и, обведя двух подлетевших коней, послал заветный кожаный шарик через поле, прямо под ноги набирающего разгон Киржакова. Какой момент! За миг до бронебойного удара в ворота ЦСКА стадион ощутимо тряхнуло. Шипастая бутса выдрала куски дорогостоящего газона в микронах от предательски вильнувшего шайтан мяча. Юрик схватился за сиденье. Что еще за спецэффекты? Невозможно было передать океаны ненависти неудержимым цунами, хлынувшие на зенитовского нападающего. Если бы человеческие эмоции каким-то образом выделяли энергию, стадион испарился бы в неистовой вспышке клокочущей ярости. Трибуны под ногами задрожали. Охренеть, разорались. Он крепко придавил крышку, под которой забилась перепуганная Зюзя. Свист и гул нарастал. Никто из находящихся в тот момент на стадионе «Зенит-арены» не мог догадаться, что это взлетают противоракеты из замаскированных шахт Васильевского острова. Люди начали утихать, испуганно озираясь. Чудовищный вой набирал силу. Юра посмотрел наверх через открытый купол и ахнул. Голубое небо перечеркнули жирные дымные полосы уходящих в стратосферу ракет. «Салют, что ли?» – мелькнула успокаивающая мысль. Но где-то в глубине сознания другой Юрик, всезнающий и хладнокровный, мрачно покачал головой. Подрыв ядерной противоракеты произошел на высоте 6 километров над центром Петербурга. 5 из 6 трайдентов, нацеленных на город, были перехвачены, но одна достигла пункта назначения. Сам взрыв Юрик не видел, и это спасло его сетчатку. Он не понял, как оказался на полу, сжавшись под креслом. Небо светилось выжигающим протуберанцем, ярче магниевой вспышки, ярче солнца. Глубокое чувство дежавю пронзило его естество. Он будто все уже это видел, все это пережил, и знал, что будет дальше. А следом пришла волна, словно исполинская рука встряхнула чашу стадиона. В растерянности метались по полю игроки, люди валились с трибун целыми рядами. Над распахнутым оком свода свистели огненные вихри. Юра, не веря глазам, смотрел на пролетающие стаи автомобилей, целые и разрушенные здания, раздвижные и пешеходные мосты. Как экзотическая ракета, пронеслась Петропавловская башня. Кажется, стадион тоже поднялся в воздух, превратившись в орущее неуправляемое НЛО, так его швыряло и корежило. Только сейчас он обратил внимание на непрестанно вопящего Гену. «Это все из-за тебя, гондон», — в бессильной ярости подумал Юрик. «Сидел бы сейчас в Петрике, горя б не знал». Через секунду сверху упал 6-метровый уголок, прямо через распахнутый рот, пригвоздив к полу Геннадия. Когда все затихло, Юра даже удивился, что еще целый, даже невредим. Кругом неподвижные тела, конечности. Плакали и стонали выжившие. От дыма стало темно, как поздним вечером. Внешние стены и балки частично поплавились, но выдержали чудовищную температуру. Ему не хотелось думать, что творится там, снаружи. Как ни странно, но ужас ушел, освободив место холодной уверенной ясности и спокойствию. «Пойдем, дорогая». Юра вынул Зюзю из ведерка и усадил на плечо. «Поищем выход отсюда. Теперь уж точно надо двигать домой». К сожалению, тогда он еще не знал, что станет пленником этого места на несколько долгих месяцев. Все выходы со стадиона оказались завалены искореженным металлом. Грандиозный спорткомплекс превратился в смертельную ловушку для десятков тысяч уцелевших любителей футбола. Первые часы кипела суматоха, истерили легионеры, тупо слонялись ОМОНовцы, даже не пытаясь побороть всеобщий хаос. Толпа, захваченная паникой, не в силах выбраться из западни, превратилась в бешеных, лишенных разума животных. Юра сидел один в своем секторе, взирая, как эти идиоты топчут друг друга. Жаба согрелась у него на коленях и, кажется, успокоилась. Жаль, Генрих куда-то запропастился. Похоже, погиб задавленный безумными паникерами. Вздохнув, Юра принялся неторопливо доедать попкорн. В первые дни люди еще ждали помощь. Менты взяли под охрану все кафешки и склады с запасами пищи. Выдавали понемногу и только тем, кто участвовал в работах по растаскиванию завалов и переноске трупов. Пара футболистов и несколько важных персон из администрации попытались качать права. Командир ОМОНа вывел их в центр поля, и каждый получил по пуле из АКСУ. Юрик тоже работал вместе со всеми. Полдня таскал начинающие разлагаться тела, полдня стоял в очереди за своей пайкой. Иногда удавалось забыться тревожным сном. В этот раз, получив черствый кусок хлеба с ломтиком сыра и кружку воды, он собрался было насладиться трапезой, когда его резко дернули за плечо. «Э, стой, епта!» Наглым голосом обратился к нему кто-то. Юрик поднял глаза. И зачем он свернул в этот темный коридор? Его окружили пятеро отморозков с символикой ЦКА. Один из них, дегенерат с прыщавыми щеками, сорвал у него с шеи зенитовский шарфик. Безумно гыкая, схаркнул на Розу, бросил на пол и принялся топтать своими гриндерсами. Хавчик отдал быстрой топой отсюда. Велел самый здоровый, чем-то похожий на гиббона, хулиган. «Ребята, вы чего?» – пробормотал Юра. «Я ж целый день не ел». Как назло, поблизости не оказалось ни одного ОМОНовца. Какой-то непонятливый Кузьмич попался. Долговязый тип в куртке-пилоте, хохотнув, выпустил в лицо струю дыма. «Давай хлеб по-хорошему, или все хлебало раскрошу», — лениво произнес гиббон, поигрывая широкими плечами. «Ничего я вам не дам», — крикнул Юрик и начал медленно пятиться. Удар широченного кулака прилетел, будто из ниоткуда. Юрик увидел вспышку и понял, что его оторвало от пола и несет по воздуху. Еда выпала из рук, когда он больно хряснулся в стену. Фанаты налетели, как шакалы, принялись выдирать друг у друга хлеб с сыром и быстро запихивать в рот. Это было обидно, но в этот момент Юра больше переживал за Зюзечку. Он сунул руку за пазуху. Как там она? Не ушиблась? Вытащив, ласково погладил амфибию, свою единственную и верную подругу в этом жестоком мире. Калиныч, гляди! Воскликнул долговязый. Какая жирная лягуха у Кузьмича! Вообще ништяк! Улыбнулся гиббон. Из лапок супца забацаем. Повинуясь непонятному порыву, Юрик размашисто лизнул Зюзю. Этот мудак сейчас ее схавает. Гопники бросились к нему. Время замедлилось. Он увидел зеленоватые ручейки энергии, стекающиеся в тело. В уши ударил невидимый гонг. Юрик легко оттолкнулся от пола и взмыл в воздух. Пнув ближайшего фаната в рожу, отскочил в обратном направлении. Кровавым веером полетели осколки зубов. Затем оттолкнулся от стены в широком прыжке и очутился за спиной медленно замахивающегося Коляныча. Ощущая невероятную ярость, Юрик начал карать хулиганов. Ублюдки разлетались в стороны от жестких и сильных ударов его рук и ног. Спустя несколько секунд, все было кончено. Кто-то отползал всхлипывая, кто-то жалобно матерился. Прыщавый валялся, не шевелясь, с разбитым о стену черепом. «Ля, Калиныч, валим!» Долговязый оттаскивал окровавленного гиббона. «Это псих какой-то!» Юрик поцеловал жабу и спрятал за пазуху. Он решил не преследовать фанатов. «Пусть для уродов это станет уроком», — подумал он. «Убей!» Чудовищный голос в голове ударил, как молот по наковальне. Ноги сами понесли вслед за двумя недобитками, улепетывающими во тьму длинного коридора. Они оглянулись и взвыли, прибавив прыти. Юрика несла божественная волна. Позабыв о дурацкой гравитации, он бежал гигантскими скачками, как мячик, отталкивался от упругих пульсирующих стен. Могучим толчком сбил с ног беглецов, ближайшему, долговязому, впечатал ботинок в лицо. Гиббон поднялся, выхватывая из кармана нож-бабочку. Юрик хмыкнул и, наклонившись, вырвал руку из тела долговязого. Как дубинкой, принялся забивать главаря банды оторванной конечностью. «Вот так прикол», — весело подумал Юрик, вонзая плечевую кость в глаз Коляныча. Когда тот перестал дергаться, Юра почувствовал глубокое удовлетворение, как от хорошо выполненной, тяжелой, но любимой работы. Кабинет полковника находился здесь же, на городском стадионе Кандалакши. Охранники впустили нас, просканировав какими-то электронными приблудами. Я сдержал порыв сломать их вражеские девайсы. Хозяин помещения стоял у окна и грыз семки. Тоже подсел, наверное. «Полковник, я привел нового бойца», — сказал Юрик. «Вижу, Уэйд аккуратно пересыпал семечки в шкатулку на столе. Присядь пока, Юра». «Здрасте», произнес я, готовясь к смертельному броску. «Честно говоря, я удивлен». Полковник пронзил меня тяжелым взглядом. «Еще никому не доводилось одолеть нашего чемпиона в бою. Как тебя зовут, файтер?» «Александр», ответил я. «Откуда такая подготовка, Алекс?» «Краповые береты, спецназ ГРУ», я пожал плечами. «Моя выучка позволяет и не такое. Да и я был не один». «Расслабься, Алекс, можешь не отвечать, это не допрос», усмехнулся Уэйд. «Нам нужны такие люди, как ты, сильные духом, подготовленные, идущие напролом. Не собираюсь прислуживать захватчикам», крикнул я. Юрик усмехнулся в своем кресле и покачал головой, вычищая ногти зубочисткой. «Успокойся, боец», негромко, но убедительно произнес полковник. «Оставь эти устаревшие предрассудки. Россия, Штаты, глобальная политика, ничего этого больше нет. Все в прошлом, сгорело в атомном огне. Есть лишь этот город и сотни миль заснеженных лесов вокруг. Нет никакой связи ни с нашим, ни с вашим командованием. Иногда мне кажется, что Кандалакша – единственный непострадавший город в регионе». «Так и есть», – кивнул Юрик. «Еще бы, я все это предусмотрел, когда выбирал местность для строительства схрона. Меня не просто так забросили сюда. Как ты видишь, я в совершенстве владею русским языком. Мои родители родом из СССР. Мне не чужда ваша культура и обычаи», – продолжил полковник, меря шагами кабинет. «Военное положение – лишь вынужденная необходимость, пока все не устаканится. Если бы здесь находились ваши войска, все было бы точно так же, я уверен. Кто-то должен был взять на себя ответственность за жизни мирных людей. Однако это мог сделать лишь тот, за кем сила, понимание ситуации и стратегической перспективы. С моим другом Юрой мы придумали новую религию, нового бога, бога жести. Старые религии давно прогнили во лжи и лицемерии. Вера в науку привела мир к разрушению, а новая вера нравится людям. Когда кругом творится жесть, они будут молиться тому, кто ее возглавит. Толково придумано, усмехнулся я. Вставай на нашу сторону, Алекс. Уэйд шагнул ко мне, собираясь хлопнуть по плечу. Хватит вносить смуту и мерзнуть в лесах. В этот момент я включил всю мощь своих мускулов и прыгнул на него. Уже предвкушал хруст шейных позвонков, когда накрыла пустота. Не знаю, сколько пролежал в отключке, но очнулся на ковре в том же кабинете. Рядом в кресле сидел Юрик, поглаживая свою жабу, и печально смотрел на меня. «Ты же обещал без фокусов, Саник», — сказал он. «Рефлексы, блин, сработали», — пробормотал я, хватаясь за голову. «Кажется, сейчас она взорвется от боли». В поле зрения появился полковник Уэйд. «С нашим Юриком фокусы не работают, Алекс», — сказал он. «Я уже понял, но должен был сам убедиться. Юрик, ты разве не рассказал нашим гостям свою чудесную историю?» — спросил Уэйд. «Только начал, полковник, только начал». Глава 52. Рассказ Юрика. С каждым днем фанатские кодлы беспределили все больше. Что зенитовцы, что кони не участвовали в общественных работах, предпочитая грабить слабых. Говорят, даже жрали человечину. Это все беспокоило Юрика. ОМОНовцы не совались в фанатовские зоны стадиона. Их сил едва хватало, чтобы контролировать склады и пункты выдачи еды. Пайк, кстати, с каждым днем все уменьшался, и недели через две после катастрофы менты, поняв, что спасения можно и не дождаться, прекратили благотворительность. Как-то ночью Юрик проснулся от стрельбы. Он выглянул из укрытия, небольшой ниши под самым куполом стадиона. Костры из пластиковых стульев ядовито озаряли футбольное поле. Сотни людей орали и сновали взад-вперед. Из внутренних помещений доносились звуки длинных захлебывающихся очередей. К утру не осталось ни одного живого ОМОНовца. Хулиганье, опьянев от победы и крови, неистово веселилось. Резвились на трибунах, играли в футбол отрезанными головами в шлемах, жарили на кострах шашлыки из бывших служителей порядка. Аппетитный запах сводил с ума. Юрик проклинал себя за позывы голодного организма, глотая слюну, боясь выйти из убежища. Он не ел уже 3 дня. Хорошо только чувствовала себя жаба. Мух для нее удавалось наловить в избытке. Днем гопники сбились в отряды и принялись шерстить все закоулки спорткомплекса. Вытащили Юру. К тому времени у него уже мелькали цветные пятна перед глазами от голода. Но Зюзю все равно успел спрятать, заслышав приближающиеся злобные выкрики. «Ребзя, сюда! Здесь еще есть мяско!» Пленников согнали и заперли в нескольких залах. Вонь экскрементов, немытых тел и стенания сводили с ума. Юрик забился в уголок бывшего фитнес-зала и попробовал погрузиться в сон, но поспать не удалось. В зал с улюлюканьем ворвалась бригада фанатов, раздавая затрещины палками и дубинками. «По упитании выбирайте, по упитании», — командовал Бугай с красными дикими глазами. «Вот этого бери и этого, и вон того». Сидящего рядом с Юриком пухленького мужика лет 40 грубо поставили на ноги. Он подвывал, хватая ртом воздух. «Не троньте Витеньку», — заголосила пожилая баба с растрепанной копной ядовито-рыжих волос. «Заткнись, свинья», — рявкнул ближайший беспредельщик, толкая тетку. «Мама, нет», — взвизгнул Витенька. «Ее тоже берите», — приказал главарь. «В старой кляче килограмм 100 будет, ну и этого недомерка до кучи. Чё так дерзко пялится?» Грубая рука подхватила Юрика за шиворот. Когда их волокли по переходам и коридорам, он понял, что все, настал последний час его никчемной глупой жизни. Сейчас их зарежет, как скот и сожрет это зверье. Больше всего было жаль даже не себя, а нежно прижавшуюся под курткой жабку. Как же Зюзя теперь без него? Хотя чего уж теперь терять? В одном из неосвещенных переходов Юрик улучил момент, достал свою подопечную и несколько раз лизнул. Кажется, конвоиры ничего не заметили. Их привели на футбольное поле. Здесь фанаты расставили столы. Во главе восседал бритоголовый мегагопник со шрамом на полхрее в кожаной куртке на голое тело. Бело-голубой шарф небрежно обвивал могучую шею. Пленников пинками загнали в корявую клетку. Рядом зенитовец и конь деловито разжигали костер. Фанаты пировали остатками складской пищи, запивая найденным бухлом. Кидались в жертв различным дерьмом и истерично хохотали. В общем, веселились по полной. Юрик ощутил в себе силу. Токсин экзотической амфибии поступил в кровь. Реальность немного плыла, но это было довольно прикольно. Он положил руку на пруток клетки. Казалось, приложи небольшое усилие, и он разломает всю конструкцию. От рыдающих рядом людей исходили желтоватые волны страха. Юра попробовал втянуть липкие эманации, но это вызвало отвращение. Тогда он принялся поглощать багровые всполохи злобы из окружающих врагов. Тугие потоки чужой ярости потекли в его тело, наполняя и пронзая каждую клетку, как подключенный к сети разряженный телефон. Красноглазый бугай вдруг подскочил к клетке, треснул дубинкой по решетке, дико заорав и выпучив без того безумные глаза. Тетка осела на пол, хватаясь за сердце. Другие заорали в ужасе. Довольный собой бычар расхохотался, но смех оборвался, когда он встретился взглядом с Юрой. «Ну че, сыч!» — крикнул он, обращаясь к предводителю кодлы. «Начинаем? Давай, тяпа, шашлычком побалуй пацанов!» — ответил бритоголовый и отхлебнул виски из горла, раскуривая сигарету. «Предлагаю первым вон того хомячка. Тут мамка его, пускай посмотрит. Вот, блять, умора будет. Валяй!» — махнул ручищий сыч. Мычащего Витю вытащили наружу и поставили на колени. Мать забилась в припадке, когда тяпа достал увесистый тесак. Фанаты засвистели и захохотали в предвкушении. Юрик ждал. Что-то удерживало его от действий. Рука бугая взмыла в воздух, но тут сыч выкрикнул. «Погодь, пля, в смысле, ты чё, сыч?» Поднял брови тяпа, но убрал оружие. «Да че-то заманала уже эта херня», — нахмурился главарь. «Не понял те че, жалко Кузьмичи стало, ты, тяпа, базар придержи свой», — оскалил кривые зубы сыч. «А то и сам в клетке ненароком окажешься, епт». «Да ладно», — склонил башку бугай. «Я ж это ты ж сам сказанул насчет шашлыка. Я грю, что скучно че-то каждый день мы их режем, колем, убиваем постоянно одно и то же. Надоело. Никакого разнообразия. Развлекалова охота. Верно, пацаны, точняк, сыч, дело говоришь. Скукота, мля», — подтвердили со всех сторон. «О, придумал», — хохотнул главарь, хлопнув в ладоши. «А устроим-ка мы гладиаторские, блять, бои. Возрелище будет. Схватки, бои, азарт. Прям, как в футболе, епт. Ну, ты в натуре мозг», — уважительно сказал тяпа. Сыч запрыгнул на стол, распихивая пустые бутылки тяжелыми ботами, и крикнул. «Ну че, Кузьмичи, кто жить хочет?» Рядом с Юриком дернулся тип, чем-то похожий на Газманова в молодости. «Я хочу. Будешь биться, волосатый?» — прищурился сыч. «Да, ништяц», — обрадовался главарь. Тут заголосили и остальные пленники. «Мы тоже хотим жить. Да, короче», — объявил бритоголовый. «Победитель поживет ища до завтра. Слово пацана. Все слыхали, Витенька?» Похоже, не веря своим ушам, медленно поднялся с колен. Его взгляд приобрел осмысленное выражение, а губы сжались в суровую нитку. Он встрепенулся и ломающимся голосом крикнул Сычу: «Я тоже буду драться, я всех побежу победю, вы должны выдать мне оружие, слышите, без оружия неинтересно». «Ладно, Пухлик, держи Епта, смотри только не обосрись». Тяпа положил ему в ладошку тесак, которым едва не разделал 5 минут назад. Витенька нервно притопывал, разглядывая острую сталь клинка, когда выводили волосатого. Тому выдали красный пожарный топор с длинной рукояткой. «Е-е-е-е, начали, Епта!» — воскликнул Сыч и выстрелил в воздух из ментовского ПМ. Волосач откинул роскошную прическу с глаз и, перехватил топор, быстро двинулся вперед. Толстяк заверещал, как ошпаренный поросенок, и бросился в атаку. Газманчик ловко ушел от неуклюжего взмаха, двинув топорищем в затылок. Ахнула мамаша, гопота взорвалась ржачим. Витенька пробежал несколько шагов по инерции, но не упал. Завертел головой, отыскивая противника. Тот легко и непринужденно двигался по кругу. Не оставалось сомнений, кто одержит победу.